Глава 293. Уловки врага. Старик Учен бросил взгляд в сторону черных пятен, дрейфующих к морскому горизонту. Затем он повернул руку и убрал свой древний меч. Его взгляд переместился на человека со шрамом на лице, который все еще был поглощен энергичной борьбой с ученым даосом и прекрасной даосской монахиней. Человек со шрамом на лице видел все, что произошло минуту назад. Итак, он кое-что понял, когда взгляд старика Учена скользнул по нему. Следовательно, он громко взревел и начал произносить заклинание. Бум! Вспышка серого пламени взорвалась на поверхности его тела, и в следующий момент он загорелся в этом пламени. Однако давление духовной силы, которое он испускал в этот момент, стало в два раза сильнее, чем раньше. Затем он издал громкий крик, и его тело испустило вспышку великолепного серого света, который затем сгустился в массивную серую пылающую ладонь и устремился к утонченному даосскому священнику, чтобы схватить его за голову. Даосский священник стоял недалеко от него. Изысканный даосский священник был встревожен этим. Яркое сияние вспыхнуло на поверхности его фиолетового летающего меча, и меч бросился к серой пылающей ладони, чтобы разрубить ее. Тем не менее, фиолетовый меч развернулся и начал вращаться, как только он врезался в гигантскую ладонь. Затем меч был поражен ударом и отправлен в полет, как будто его хозяин потерял над ним контроль. Гигантская серая ладонь двинулась прямо к голове элегантного даосского священника, чтобы обрушиться на него. Намерение человека со шрамом на лице состояло в том, чтобы победить противника как можно скорее. Но затем в воздухе внезапно вспыхнула полоса белого света. Это была белая печать. Белая печать вспыхнула и стала расширяться, пока не достигла размера мельничного жернова. После этого она яростно ударила по гигантской серой ладони сверху. Гигантская серая ладонь взорвалась с громким звуком. Однако скорость движения белой печати не уменьшилась, и она врезалась в тело человека со шрамом на лице. Тело человека со шрамом на лице лопнуло с громким хлопком, как будто гнилой арбуз, и его кровь брызнула повсюду, как дождь. Масса серого дыма хлынула из тела костяной птицы после кончины человека со шрамом, и она исчезла без следа. Мастер, элегантный даосский священник и прекрасная даосская монахиня подлетели к нему. Вы двое разберитесь с этими двумя кораблями. Возвращайтесь после того, как завершите это задание, сказал старик Учен. Затем он махнул рукой и призвал белую печать. После этого его силуэт превратился в полосу белого света, когда он бросился к кораблю, где находились Шиму и другие. Воин ранга небес мог двигаться в небе быстрее, чем на земле. Поэтому ему потребовалось всего мгновение, чтобы догнать судно 22. Шиму находился на борту этого корабля. Учен поднял руку с невыразительным лицом, когда прибыл к месту назначения. Белая печать испускала яркие лучи света над его головой, расширяясь и становясь в десятки раз больше, чем прежде. Затем она ударила по кораблю 22. Цвет лица женщины в серой юбке стал смертельно бледным. Но она все еще управляла движением своего духовного инструмента, тонкого красного шелка, чтобы заставить его остановить белую печать. Однако, красный шелк был раздроблен на бесчисленные кусочки с громким треском, как только он наткнулся на белую печать. Казалось, что это муравей пытался встряхнуть дерево. Тем не менее, скорость белой печати осталась неизменной. В этот момент раздался хлопок. Женщина в серой юбке извергла глоток крови и безвольно упала на пол, на корабле. Цвет лица Шиму резко изменился. Он положил руку на перила корабля, и на его теле вспыхнуло зеленое сияние. Одновременно с этим на его коже появилось несколько темных чешуек. Затем он двинулся, как будто захотел погрузиться в море. Но затем его цвет лица изменился, когда он посмотрел наверх. Над кораблем вспыхнул серый свет, и из воздуха возникла миниатюрная человеческая фигура. Все тело этого человека было покрыто белым доспехом, а его лицо было скрыто за маской. Следовательно, ни его лицо, ни его тело не было видно. Миниатюрный силуэт держал в правой руке короткий черный шест. Лицо Шиму глубоко изменилось. Другие люди не узнали этого человека, но он ясно понимал, кто это был. Этот белый силуэт был никем иным, как Ян Ло. Внушительная духовная аура, которую излучал Ян Ло в этот момент, поразила его. Казалось, что Ян Ло снова добилась огромного прогресса. Ян Ло подняла голову и посмотрела на падающую белую печать. Затем короткий шест в ее руке испустил поток черного света, который взлетел в небо. В следующую секунду в воздухе появилась черная тень шеста толщиной в сотни футов, которая пронеслась по небу в горизонтальном направлении. Свист. Могучая тень чисто устремилась в сторону белой печати в небе, чтобы встретить ее. Старик Учен был ошеломлен на мгновение, но затем его руки двинулись, и он произнес магическое заклинание. В результате белая печать стала еще ярче. Кроме того, многочисленные магические символы появились в ее белом свете, и сила печати значительно увеличилась. Взрыв. Раздался громкий звук, сотрясающий землю. Тело старика Учена подверглось сильному удару, и его белая летающая кисточка содрогнулась от удара. Что касается белого силуэта, который висел в воздухе, он упал в море на чрезвычайно быстрой скорости. Свыше 600 учеников, которые находились на борту трех кораблей по соседству, стали свидетелями этой сцены вместе с молодой женщиной в серой юбке, и на их лицах появилось выражение недоверия. Они вспомнили тот момент за секунду до смерти, который они пережили несколько минут назад, и для них все это было похоже на сон. Как мог этот человек обладать такой невероятной силой, что он смог блокировать удар старика Учена? Это нехорошо, Ян Ло. Когда он увидел эту сцену, в сердце Шиму появилось ошеломляющее чувство тревоги. Но выражение лица Шиму немного расслабилось, когда он выпустил свое духовное чувство и понял, что Ян Ло не получила серьезных травм. Более того, ее аура также была довольно стабильной. Старик Учен стабилизировал свое тело. Яростное выражение появилось на его лице. Он никогда не терпел такого оскорбительного поражения, поскольку обладал удивительной силой. Внезапно всплеск черного света появился в пустоте за его головой. Затем высохшая ладонь вытянулась изнутри этой вспышки света и набросилась на старика Учена, как молния, чтобы схватить его за голову. Старик Учен был поражен этим. Он немедленно выпустил из своего тела большое количество белого света. Белый свет сгустился, превратившись в световой щит перед засохшей ладонью, чтобы преградить ей путь. Одновременно с этим Учен отлетел в сторону, чтобы увернуться от атаки. Взрыв. В следующий момент световой щит рассыпался на куски. Однако старик Учен не преминул воспользоваться этой возможностью. Его фигура вспыхнула и вновь появилась почти в 100 футах от его прежнего места. «Кто это?» Старик Учен обернулся и спросил мрачным голосом. «Учен, мы не виделись уже 100 лет. Может быть, ты стер этого старика из своих воспоминаний за такое долгое время?» Силуэт человека медленно появлялся на фоне вспышки черного света. Его лицо выглядело бледным и увядшим, а волосы были сухими и редкими. На самом деле он был похож на мертвеца. «Итак, это ты. Я не думал, что ты все еще жив». Старик Учен был немного удивлен. «Я хотел бы поблагодарить тебя за убийство того злого духа в прошлом. В противном случае я не смог бы прорваться к рангу небес». Иссохший старик висел в воздухе и пристально смотрел на Учена. «Ранг небес». Зрачки Учена сжались. Скромное выражение проявилось сквозь сморщенную улыбку старика. Затем его одежда, казалось, затрепетала сама по себе, и мощное давление духовной силы распространилось во всех направлениях. Шиму смотрел на этих людей в воздухе с корабля и молчал. Он только что почувствовал сильное желание Ян Ло прорваться через море. Но затем она внезапно вернулась в мир мертвого духа без видимой причины. Цвет лица старика Учена потемнел. Огромное духовное давление, которое испускал этот иссохший старик, заставило его осознать, что тот, несомненно, достиг ранга небес. Этот миниатюрный белый силуэт, который остановил его атаку, также излучал уникальную ауру, которая была присуща существами мертвого духа. Таким образом, не было необходимости говорить, что мертвое существо было вызвано этим иссохшим стариком. В тот момент Учен не мог почувствовать присутствие этого существа мертвого духа, но он был уверен, что оно скрылось поблизости, и поэтому о нем нельзя было забывать. Это пан Ю рада встретиться с министром левого крыла. Женщина в серой юбке была на одном из кораблей. Она поднялась на ноги и поклонилась старику с глубоким почтением. Кроме того, намек на восторг расцвел на ее лице. «Большое спасибо за то, что спасли нас, министр левого крыла». Другие люди на трех кораблях смотрели друг на друга в полном ужасе. Было очевидно, что они не узнали этого старика. Но они все же поклонились ему, когда увидели, что женщина в сером приветствовала его так почтительно. Они также подумали, что фигура в белом доспехе была под контролем этого иссохшего старика. Иначе, как бы она могла противостоять удару старика Учену в воздухе? Силуэт человека приблизился к кораблям издалека, как электрический ток. Затем он остановился. Это был Люан, брат учителя. Лицо Люана вспыхнуло от волнения, когда его взгляд упал на иссохшего старика. «Маленький Иоанн, это хорошо, что ты вернулся», — сказал увядший старик Люану. «Мастер, вы наконец-то вышли из практики изоляции. Давайте объединим наши силы и убьем этого предателя Учина, чтобы отомстить за нашего старшего мастера». Люан повернулся, чтобы взглянуть на старейшину Даоса Учина. Изысканный даосский священник и даосская монахиня также подлетели к ним. Они остановились позади старика Учина. Затем они сложили руки и с уважением обратились к нему, сообщая им учителю: «На этих трех кораблях находилось более 500 учеников культа Темной Луны. Все они получили свое наказание». «Хорошо», — старик Учен кивнул. В глазах Люана вспыхнула ярость, когда он услышал эти слова. Сияющий черный свет вырвался из его тела, и он сделал жест, как будто он был готов напасть на врага. Но затем старик протянул свою изможденную руку перед Люаном. Затем он сказал, блокируя ему путь: «Тебе лучше быстрее увести их отсюда. Я позабочусь об этих людях. Никто из вас не должен и думать о том, чтобы сбежать отсюда сегодня. Этот старик потратил много времени, чтобы избавиться от вас двоих». Старик Учен махнул рукой, когда говорил, и белая печать взлетела над головой. Затем она начала вращаться даже быстрее, чем раньше. Одновременно с этим, над вращающейся печатью постепенно появилась белая электрическая дуга, издававшая потрескивающий звук. Бас! Древний зеленый меч снова появился в руке старика Учина со вспышкой зеленого света. Затем древний меч испустил несравненно чистую темно-зеленую ци со звуком чи-чи. Лицо Люана изменилось. Затем в его руках вспыхнул кроваво-красный свет, когда он достал знамя небесного призрака. Но кроваво-красное сияние, которое оно излучало, на этот раз выглядело довольно тусклым. «Ха-ха, предатель Лючен, ты должен знать, что ученики моего культа никогда не были известны своей собственной силой. Ты знаешь, почему я появился здесь один», — сказал старик со слабой улыбкой. Старик Учен был ошарашен, когда эти слова упали ему в уши. В следующее мгновение на теле иссохшего старика вспыхнул яркий белый свет, который затем превратился в шар белого света. За этим последовал громкий звук, который начал распространяться из центра светового шара. Лицо старика Учина потемнело, когда он услышал этот звук. Он бросил многозначительный взгляд на иссохшего старика, и масса белого света вырвалась из его тела. Затем он схватил утонченного даосского священника и даосскую монахиню и бросился к горам мрачных трупов, словно полоса белого света. Люан хотел остановить их, но было уже слишком поздно. На самом деле, ни иссохший старик, ни Люан не стали преследовать их. Старик просто смотрел вслед противникам, когда они уже были далеко. «Мастер, почему вы не остановили его?» Люан посмотрел на старика в некотором замешательстве. Брови старика слегка нахмурились, и он продолжил смотреть на светящийся след отступающего Учина. Но он ничего не говорил. Лицо Люана выказало озадаченное выражение, и он открыл рот, чтобы снова что-то спросить. Но затем тело старика внезапно затрясло, и едва заметный румянец на его лице начал угасать с невероятно высокой скоростью. Затем он упал вниз. Лицо Люана изменилось, и он быстро протянул руку, чтобы поймать старика. «Мастер, что с вами случилось?» — воскликнул Люан. Люди на кораблях тоже были ошеломлены. Люан приземлился на корабль, держа в руках старика. «Отплывайте и сразу же бегите отсюда. Нужно воспользоваться этим временем, когда Учина нет рядом», — сказал старик. Три огромные лодки снова поплыли, но они не стали двигаться прямо на этот раз. Они изменили направление движения и вскоре исчезли в бескрайнем море. Люди на корабле собрались в кормовой части корабля, но никто из них ничего не говорил. Шиму стоял рядом у борта корабля и посмотрел на корму. Люан находился на носу корабля. Он активировал черное заклинание и окутал все тело иссохшего старика. Женщина в серой юбке также стояла рядом. Затем струйка черной ци вышла из талисманов и интегрировалась в тело старика. Однако цвет лица старика не улучшился. Вместо этого его лицо становилось все более серым и засохшим. Его состояние было не лучше, чем у мертвеца, если бы не глазные яблоки, которые время от времени вращались. «Это бесполезно. Я использовал запрещенную технику, чтобы принудительно увеличить свою силу до ранга небес. Кроме того, я также использовал последний кусок звездного камня, который хранил при себе некоторое время. Я использовал этот камень, чтобы открыть проход в мир мертвого духа, и вызвал короля призрака Белого Тигра. Итак, большая часть моей жизненной силы уже исчерпана. Но это стоило того, чтобы спасти тебя», — сказал старик очень слабым голосом. Глаза женщины в серой юбке заблестели от слез, когда она услышала его слова, но Люан сохранял спокойное и сдержанное выражение на лице. Он ничего не говорил. Вместо этого он вложил все свои силы в магическое заклинание. «Маленький Ан, тебе не нужно тратить свою энергию. На пути к западному континенту вас будут ждать многочисленные опасности и трудности. Твои силы понадобятся в то время. Будущее культа Темной Луны теперь в твоих руках». Голос старика становился все более глухим и слабым с каждой секундой. Его глаза медленно закрылись, и последние следы жизни рассеялись из его тела. Бум! Тело старика спонтанно загорелось черным пламенем и начало гореть в этом пылающем огне. Цвет лица женщины в сером изменился. Она собиралась броситься вперед, чтобы погасить пламя. Но Люан протянул руку, чтобы остановить ее. «Это кармическое пламя укуса дьявола. Это цена за запрещенное заклинание, которое только что использовал наш учитель. Поэтому его нельзя погасить», — объяснил Люан. Труп иссохшего старика вскоре превратился в небольшую кучку пепла. Пламя также уничтожило его дух. Губы Люана слегка дрогнули. Он тщательно собрал кремированный пепел и положил его в маленький белый алтарь. Затем он отступил на шаг назад и опустился на колени. Он поклонился алтарю, чтобы отдать дань уважения своему старшему. Женщина в серой юбке и другие ученики на борту также последовали его примеру и почтительно встали на колени перед алтарем. Шиму глаза блеснули. Он не стал становиться на колени, чтобы помолиться, но он все же поклонился алтарю с уважением. Шиму не был согласен с некоторыми принципами культа Темной Луны. Однако все, что он видел и слышал за этот период времени, заставило его пересмотреть свое мнение о трех крупнейших силах Восточного континента. Глава 294. Кризис. Скрытый под поверхностью мрачные облака окутали все небо, и яростный ветер постоянно ревел, как разъяренный зверь. Могучие волны поднимались в бескрайнем море. Ряд чудовищных валунов высотой в несколько футов постоянно издавал оглушительные звуки. Эти чудовищные волны были похожи на могучий отряд, который бесконечно мчался вперед по поверхности моря. По поверхности моря двигался флот из 22 больших кораблей. Они выглядели как массивная черная морская змея, протянувшаяся на несколько миль в море. Казалось, что эта морская змея неслась вперед, проникая сквозь могучие волны. Флот плыл с востока и продвигался к западу. Корабли в этом флоте были похожи на маленькие черные холмы. Чудесное сияние мерцало на поверхности этих кораблей, которые часто качались на могучих темных морских волнах. Тем не менее, они упорно продвигались вперед, когда ревущие морские волны отступали. В каюте одного корабля этого флота Шиму сидел на кровати со скрещенными ногами. Его глаза были закрыты, и он, казалось, медитировал. Его комната была очень маленькой. Она составляла только 2 на 3 метра. На самом деле, комната каждого ученика была очень маленькая и узкая из-за ограниченного пространства на корабле. Воющий ветер и могучие волны снаружи были в полном бешенстве. Поэтому в этот момент на палубе не было ни одного человека. Все спрятались в своих комнатах. Шиму поднял руки перед своим телом, и над его рукой повис синий нефритовый челнок. Он источал вспышки ослепительного синего света. Эта вещь была сокровищем молодого даосского священника культа Вознесения Небес. Шиму убил этого воина ранга земли и забрал эту вещь с его тела. Он понял, что этот нефритовый челнок был очень ценным летающим духовным инструментом. Итак, он встроил его в свое тело, чтобы питать его в тепле. Шиму заметил, что многие воины Земли и маги уровня Луны хорошо владеют техниками полета. Горстка волшебников звездного ранга также знала такие приемы. Шиму также владел одной из них. Она называлась техникой облака Ци. Но этот вид магии полета подходил только для полетов на короткие расстояния. На самом деле, в основном он использовался в сражениях. Однако после достижения ранга небес, было возможно управлять пространственным полетом с помощью других средств. Среди них были как летающие магические инструменты, так и инструменты духа. Считалось, что культивация духового инструмента, который в основном использовался для атак, была очень сложной задачей, и количество летающих духовых орудий было намного меньше, чем видов атакующих инструментов духа. Шиму провел значительное количество времени в центральной части Восточного континента, но этот голубовато-зеленый нефритовый челнок был первым летающим инструментом духа, который он увидел здесь. К счастью, ему удалось захватить его. Однако позже он понял, что культивировать этот челнок в тепле его тела было гораздо труднее, чем золотой меч. Он много работал, но он до сих пор не восстановил даже 20% его мощи. Итак, он все еще был не способен к полету. Шиму получил еще два духовных инструмента от молодого даосского священника. Одним из них был серебряный кнут, а другим – серебряное копье. Однако до сих пор у него не было времени для их культивирования. Через некоторое время на поверхности челнока вспыхнул свет, и на ней сверкнул узор, похожий на прожилки. Затем нефритовый челнок испустил еще более яркое голубое сияние. Шиму открыл глаза, и блеск восторга промелькнул на его лице. Затем он посмотрел на нефритовый челнок и кивнул. После этого синий свет снова вспыхнул, и нефритовый челнок вошел в его тело. Затем Шиму повернул руку и достал сапфировое кольцо. Это было кольцо-хранилище, которое Шиму забрал у того молодого даосского священника. Содержимое этого кольца определенно было самым большим сокровищем, которое Шиму когда-либо встречал. Три духовных орудия, очевидно, были самыми ценными вещами среди этого богатства. Однако кроме духовных инструментов в этом кольце также содержалось значительное количество духовных камней, магических чар и таблеток. На самом деле там было около 30 или 40 тысяч духовных камней. Следовательно, кошелек Шиму был беспрецедентно полон. Этот человек, он не мог быть сыном старика Учина, верно? Шиму не мог не сделать дикое предположение. Затем он покачал головой и убрал сапфировое кольцо. После этого он встал с постели и открыл маленькое окно. Через него он мог видеть поверхность моря. Чудовищные морские волны постоянно бушевали за окном, но гигантские морские судна были значительно большего размера. Таким образом, штормовое море и бурные волны не могли повлиять на продвижение этих кораблей. Прошло полмесяца с начала их путешествия по Желтому морю. Силы культа Вознесения Небес и секты Небесного Демона до сих пор не настигли их. Это было достаточно веской причиной, чтобы заставить всех вздохнуть с облегчением. В этот период они столкнулись с несколькими мощными штормами, но они прошли через эти пугающие переживания без происшествий. Шиму оглянулся, и его брови слегка нахмурились, когда он увидел, что Кая нет в каюте. Должно быть, ему надоело бездействовать, и поэтому он вылетел наружу. Море выглядело бурным в этот момент с его могучими волнами и воющим ветром. Вначале Шиму очень волновался, что Кай может быть сметен сильным порывом ветра, но впоследствии он обнаружил, что это беспокойство было излишним. Казалось, Кай быстро привык летать на сильном ветру без какого-либо вреда для себя. Голос Кая внезапно прозвучал в голове Шиму. «Шиту, ситуация кажется нехорошей, ты должен на это взглянуть». Голос Кая едва умолк, когда в голове Шиму появилась картинка. На темном дне моря были десятки морских зверей, и все они достигали размера более 300 футов. Эти странные морские звери, казалось, выстроились в форме дуги и плыли в медленном темпе. Кроме того, вокруг них было бесчисленное множество мелких морских существ. Цвет лица Шиму изменился. В конце концов, они оказались бы в сложной ситуации, если бы такое множество морских зверей начали атаку на их корабли. «Кай, иди и посмотри на них вблизи. Сколько этих зверей в окрестностях?» Шиму был встревожен. Таким образом, он использовал свое духовное чувство, чтобы направить Кая исследовать окружающие морские пространства. «Оставь это мне. Они спрятались глубоко в море, но они все еще не могут избежать моих волшебных глаз», — Кай ответил самодовольным тоном. Хмурое выражение на лице Шиму, наконец, немного ослабло. После этого он распахнул дверь и вышел на палубу. Воющий ветер и огромные волны снаружи выглядели ужасно. Свист ветра постоянно звенел в воздухе. Казалось, что мир был окутан занавесом мрака. Он посмотрел на запад, но увидел только чудовищные морские волны, все еще витавшие в небе. Гигантское морское судно, находившееся в передней части флота, издалека выглядело как черное пятно. Голос Кая снова раздался через некоторое время. «Шиту, ситуация очень нехорошая. Вокруг кораблей собрались несметное количество морских зверей, и все большое их количество постоянно прибывает. Их стало значительно больше», — закричал Кай. Когда Кай заявил об этом, в сознании Шиму появилось изображение большого количества морских зверей. Среди них были невероятно большие осьминоги и свирепые акулы. Они достигали почти 300 футов в длину. Кроме того, рядом находилось много глубоководных китов, которые также были огромных размеров. Фактически, большинство этих морских животных Шиму не смог распознать. Этих редких зверей можно было увидеть повсюду в поле зрения Кая. И тем, что выглядело самым удивительным, было то, что эти гигантские звери, казалось бы, находились в полной гармонии друг с другом в данный момент. Эти морские звери находились прямо перед наступающим флотом. Кораблям понадобилось бы менее 2 часов, чтобы приблизиться прямо к этому множеству жестоких зверей, если принимать во внимание их скорость. Лицо Шиму стало неприглядным, когда он осознал это. Затем он бросился к комнате над каютой, как вспышка молнии. Он едва сделал пару шагов, когда на него нахлынула мощная волна. Красный свет вспыхнул перед телом Шиму, и его настоящая ци уплотнилась в плотный экран, чтобы защитить его. Затем раздался звук «паф». Могучая волна обрушилась на палубу корабля и поглотила Шиму. Чудесное свечение на поверхности корабля вспыхнуло, но оно осталось нетронутым. Шиму ждал, пока волна отступит. После этого он побежал по проходу в направлении 5-этажной каюты. Через некоторое время он прибыл к входу на ее 5-й этаж. Двое учеников культа темной луны в серых одеждах стояли возле входа на лестницу. Старший Ши. Двое из них приветствовали Шиму с уважением, увидев его приближение. Личность Шиму была раскрыта из-за вторжения культа Вознесения Небес. Люан объявил, что Шиму был другом культа темной луны. Более того, Шиму убил молодого даосского священника из бессмертного культа, который достиг ранга земли. Таким образом, сведения о его удивительной боевой доблести и духовной силе уже давно распространился среди членов культа. Следовательно, обычные ученики начали высоко ценить Шиму. «Лорд дворца Пантам?» – спросил Шиму. «Старший Ши, пожалуйста, подождите минутку. Лорд дворца там, но позвольте мне войти и сначала сообщить ей об этом», – сказал один из учеников в серых одеждах. Он стоял с левой стороны и выглядел более зрелым, чем другой мужчина. «Вам не нужно мне ничего сообщать. Я уже все слышала», — раздался звук шагов. Затем женщина в серой юбке вышла из комнаты. «Лорд дворца Пан». Два ученика выразили ей свое почтение. «Благородный друг Ши, в чем дело?» Женщина в серой юбке махнула рукой двум ученикам. Затем она перевела взгляд на Шиму и спросила. Шиму сразу перешел к делу и рассказал ей о скрытых под водой морских зверях. Выражение лица женщины в сером среза же изменилось. Два ученика, которые охраняли вход, обменялись взглядами друг с другом, когда услышали эти новости, и в их глазах появилось недоверие. Женщина в серой юбке посмотрела в сторону моря впереди и увидела чудовищные волны, растущие повсюду, насколько мог видеть глаз. Она ничего не заметила. Ни малейших следов морских зверей не было в области досягаемости ее духа. «Вы уверены?» Ее брови слегка нахмурились. Затем она посмотрела на Шиму и задала вопрос. «Это абсолютно верно. У меня есть птица. Это мой духовный питомец. Его взгляд может проникнуть сквозь воду и увидеть морские глубины. Эти чудовищные морские звери собрались впереди нам. И, похоже, что их цель – это мы. Итак, я предлагаю, чтобы флот немедленно изменил направление плавания, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств». Глаза женщины в серой юбке сверкнули. С тех пор, как они начали свой путь, прошло полмесяца, но флот не встретил ни одного крупного морского зверя. Другими словами, их путешествие до сих пор было довольно гладким. Однако в настоящее время они находились в центре Желтого моря. Кроме того, это была территория морской расы. Таким образом, нельзя было исключать возможность нападения морских животных. Она задумалась на мгновение. Затем она повернула руку и достала маленький бронзовый колокольчик. Затем она влила в него свою магическую силу. Магические узоры на поверхности бронзового колокольчика засверкали, и звучный медный звон распространился повсюду. Это был магический инструмент для предупреждения, который был подготовлен специально для этого путешествия. Его цель состояла в том, чтобы немедленно уведомить пассажиров на всех кораблях во время чрезвычайной ситуации. Звон угас, и все 22 корабля остановились за несколько минут. Что случилось? Каждый корабль находился под управлением одного из лордов дворцов, и все они вышли из своих комнат один за другим, когда услышали этот звук. Затем они полетели к кораблю, на котором находилась женщина в серой юбке. «Лорд дворца Пан, в чем дело? Почему вы вдруг позвонили в колокол?» Синяя вспышка света приземлилась на палубе, и в ней появился кудрявый мужчина. Этим человеком был Хуа Цин, лорд дворца темно-зеленого волка. Однако его голос был окрашен крайним недовольством. Ряд силуэтов приземлился на корабле один за другим, и все лорды дворцов собрались на месте в считанные минуты. «Сестра Пан, что случилось?» Люан посмотрел на Шиму и задал вопрос. Шиму стоял рядом с женщиной в серой юбке. «Есть очень важный вопрос, который мне нужно обсудить с вами прямо сейчас, кивнула женщина в серой юбке. Затем она повторила слова, сказанные Шиму, и высказала свое собственное предположение насчет сложившейся ситуации. Все были ошеломлены, когда услышали это. «Брат Ши, ты уверен?» Люан посмотрел на Шиму и спросил. Шиму кивнул в ответ. «Я думаю, что морская раса действительно была слишком мирной на протяжении всего этого путешествия. Флот должен немедленно изменить свое направление в целях безопасности. Мы должны обойти опасный район впереди. Все лорды дворцов должны вернуться на свои корабли и немедленно приступить к выполнению этой договоренности». Люан кивнул. Затем он обернулся и высказал свое решение. Люан сыграл значительную роль, когда бессмертный культ Вознесения Небес вторгся в древнюю страну Сися вместе с сектой Небесного Демона. Культ Восточной Темной Луны был бы уничтожен, если бы не его гениальный план и 25 огромных кораблей. Кроме того, он приложил все свои силы, чтобы противостоять старику Учину на берегу моря и выиграть драгоценное время для спасения флота. Его беспрецедентный вклад в дела культа добавил ему авторитета. Риск, связанный с этим путешествием на западный континент, было очень трудно переоценить. Таким образом, большинство лордов дворцов начали считать Люана своим лидером в этом отношении. Нельзя отрицать, что эти люди еще не приспособились к тону, который Люан использовал, отдавая им приказы. Однако сейчас у них не было никаких возражений против его пожеланий. В конце концов, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. «Я так не думаю». Громкий голос прозвучал в этот момент. Глава 295. Отклонение в маршруте. Это был голос кудрявого молодого человека, Хуацина. Он был лордом дворца темно-зеленого волка. Окружающие люди посмотрели на этого человека, когда услышали эти слова. «Лорд дворца Лю хочет, чтобы мы развернули наши корабли и пошли окольным путем». Но он принял это решение, опираясь на заявление одного человека. «Это решение кажется мне актом крайней нервозности. Что, если этот длинный маршрут обойдется нам как минимум в 10 дней? Каков будет верный курс действий согласно мнению лорда дворца Хуа?» Люан спросил. «Я не думаю, что перед нами есть морские звери, и мы сможем прорваться, даже если появится несколько из них», — сказал кудрявый мужчина. Шиму не мог не взглянуть на этого человека. Он понял, что культивация этого кудрявого мужчины была чрезвычайно высокой. Рядом находилось много лордов дворцов, но казалось, что только этот кудрявый человек может конкурировать с Люаном. «Лорд дворца темно-зеленого волка, вы играете с жизнями учеников нашего культа, которые в настоящее время находятся под вашим руководством», — сказал Люан. «Хуацин, наш священный культ уже находится в плачевном состоянии. Вы все еще хотите, чтобы вас поразили ваши личные чувства?» Мужчина с красными бровями, Ди Фен, сказал суровым голосом. В это время он стоял рядом с Люаном. «Кике, я думаю, что доводы лорда дворца темно-зеленого волка в некоторой степени разумны. Период времени в эти 10 дней может дать возможность культу Вознесения Небес и секте Небесного Демона догнать нас. Фактически мы потеряем больше, чем выиграем, если последуем этому решению». Одноглазый мужчина стоял рядом с Хуацином. Он мягко кашлянул и медленно заговорил. «Мне жаль говорить, что мы не будем сопровождать вас, если вы хотите поплыть в обход, но мы будем ждать вас всех на западном континенте». Хуацин усмехнулся. Затем он обернулся и ушел. Одноглазый мужчина средних лет также развернулся и ушел вместе с кудрявым человеком. Однако Ди Фен, Пан Ю и пять других лордов дворцов не сдвинулись с места. Люан посмотрел на удаляющиеся силуэты двух мужчин, и в его глазах вспыхнула полоса света. Однако он ничего не сказал, чтобы остановить их. После этого Люан повернулся к Шиму и сказал: «Брат Ши, только ты можешь видеть, что происходит в море впереди. Поэтому я прошу тебя перейти на мой корабль, чтобы вести флот в правильном направлении. Это поможет нам уклониться от морских зверей». «Хорошо», — Шиму кивнул. «Все, пожалуйста, вернитесь на свои корабли и немедленно передайте приказ. Все корабли должны следовать за моим судном. Вы не должны менять курс по своему желанию», — сказал Люан другим лордам дворцов. «Да», — все они ответили в унисон. Люан махнул рукой, и под его ногами появилось облако серой ци. Затем он встал на него вместе с Шиму и улетел. С самого начала между каждыми двумя кораблями флота поддерживалось расстояние около 1000 футов ради обеспечения безопасности во время плавания. Поэтому расстояние между кораблем Люана и кораблем Шиму было более 20 тысяч футов. Воющий ветер в воздухе и вздымающиеся морские волны на поверхности моря доставляли неприятности этим двум людям, летевшим в воздухе. Люан небрежно махнул рукой, и серый световой щит окутал двух мужчин. После этого порывы ветра проходили мимо, натыкаясь на защитный экран. Скорость серого облакации существенно возросла, так как ему больше не приходилось иметь дело с порывами ветра. Серое облако прошло мимо нескольких больших кораблей, неся на себя двух мужчин. Затем оно приземлилось на корабль в первых рядах. На его мачте висел флаг. Он содержал слово «Лю». Затем двое мужчин вошли в комнату, которая находилась над трюмом корабля. Обзор с этого места был довольно широким. Фактически, они видели весь путь впереди с высоты птичьего полета без каких-либо препятствий. Люан повернул руку и вытащил нефритовый слиток. Затем он пробудил свою магическую силу и выстрелил полосой белого света в кусок нефрита. В следующий момент в воздухе перед ними появилась карта. Это была карта Желтого моря. Корабли постепенно начали отделяться друг от друга через несколько секунд. Флот из 22 гигантских морских суден вскоре разделился на две части. 16 из них изменили направление. Одновременно они также начали реорганизацию в свое новое построение. Затем они постепенно ушли влево. Однако оставшиеся 6 кораблей не изменили своего курса и остались на том же месте, что и раньше. Хуацин и одноглазый мужчина стояли бок о бок на корабле, который находился впереди этих 6 кораблей. Они наблюдали за суднами, которые меняли свое направление. Брови Хуацина слегка приподнялись, и он с холодным фырканьем издал приказ отплыть и продолжать двигаться вперед. Затем 6 кораблей начали медленно продвигаться вперед. «Лорд дворца Хуа, можно ли нам плыть дальше? Может быть, это правда, что перед нами морские звери?» Одноглазый мужчина помедлил секунду, но затем задал вопрос. «Расслабьтесь, слова Шиму очень ненадежны. На самом деле, существует вероятность того, что Люан подговорил его с намерением захватить наши корабли. Я боюсь, что все наши права будут отняты Люаном, как только мы прибудем на западный континент, если мы будем продолжать выполнять приказы, подобные этому», — ответил Хуацин. Одноглазый мужчина стал относительно спокойнее, когда услышал эти заверяющие слова. «Кстати, давайте предположим, что мы натолкнемся на несколько морских зверей. Разве мы не сможем справиться с ними с нашей нынешней силой? На самом деле, это был бы хороший шанс принести жертвы. Вы должны знать, что многие из моих призрачных питомцев могут продемонстрировать великолепную силу в море». Хуацин фыркнул и заговорил с полной уверенностью. «Да, в любом случае, эта поездка была немного скучной. Морских зверей было бы достаточно, чтобы избавить нас от этой скуки». Взгляд одноглазого мужчины прояснился, когда он кивнул в знак согласия. 6 кораблей высоко подняли паруса и продолжали пробиваться сквозь шторм, продвигаясь вперед. На расстоянии Шиму и Люан стояли у окна в комнате. Они смотрели на 6 кораблей, которые шли впереди. Нельзя было сказать, когда в комнату Люана вошла девушка в красном платье по фамилии Чжень. Она была младшей ученицей Люана. «Почему вы позволили им плыть вперед?» Шиму посмотрел на Люана и спросил. Люан повернулся спиной к Шиму и не дал ему ответа. Брови Шими слегка нахмурились, поскольку он не мог понять, почему Люан отвернулся от него. Такое поведение вызвало у Шиму мрачное чувство, как будто он был окутан слоем темных облаков. Возможно ли, что он позволил им поплыть вперед, чтобы эти двое были уничтожены морскими зверями? Шиму почувствовал легкую дрожь в сердце, и его цвет лица изменился. Но затем Люан обернулся, как будто он почувствовал его мысли. К этому времени выражение лица Шиму вернулось к обычному состоянию. Он снова посмотрел на Люана, но на этот раз в его глазах было спокойствие. «Брат Ши, твои способности, похоже, ознаменовали удивительный прогресс с тех пор, как ты покинул небесный Ю». След улыбки расцвел на лице Люана, когда он заговорил. «Брат Лю мне льстит. Я не могу сравниться с вами», — ответил Шиму. «О, кстати, я хочу знать, почему брат Ши проник в культ темной луны?» Люан не стал вникать в это дело и резко изменил тему разговора. «На самом деле это также подарок, данный мне братом Лю. Я попал под приказ культа вознесения небес об аресте и казни после того, как вы нанесли ущерб на аукционе вознесения бессмертных. Поэтому у меня был нет другого выбора, кроме как направиться в страну Сиса». Шиму посмотрел в глаза Люана и сказал таким тоном, как будто он указывал на него. «Так это был тот случай. Пожалуйста, прими мои извинения. Я никогда не думал, что мой поступок также затронет брата Ши. Люан, похоже, не понимал подразумеваемого значения в словах Шиму. Вместо этого он надел на лицо извиняющееся выражение. Он сложил ладони и сказал несколько слов в извинение. Шиму предпочел хранить молчание, так как не мог понять, были ли слова Люана правдивы или нет. Я задавал этот вопрос уже много раз, но я хотел бы задать его еще раз сегодня. «Брат Ши, ты никогда не думал о присоединении к нашему культу?» – спросил Люан. «Я...» – Шиму нахмурился. Он собирался что-то сказать, но затем Люан поднял руку и остановил его. «Брат Ши, не спеши отклонять это предложение. Нас ждет много дней в море. Итак, тебе лучше потратить еще несколько из них, чтобы подумать об этом. Демонические звери западного континента очень свирепы и безудержны, и, насколько я знаю, этот континент будет гораздо опаснее, чем восточный. Я признаю, что сила брата Ши велика, но тебе все равно будет чрезвычайно трудно выжить там в одиночку. Кроме того, ты уже мог видеть, что ни культ Вознесения Небес, ни секта Небесного Демона не позволит тебе вернуться. У тебя сейчас недостаточно сил, несмотря на то, что ты перенес много несправедливостей. Кроме того, они вряд ли дадут тебе возможность объясниться. На самом деле, теперь у них есть еще более веская причина убить тебя, так как ты убил одного из учеников Учина. Прости меня за грубость, но ты никогда не сможешь вернуться на восточный континент, сказал Люан. Намек на вдумчивое выражение появился на лице Шиму, когда эти слова вошли ему в уши. Последние слова Люана, похоже, не были ошибочными ни в каком отношении, будь то восточный континент или любое другое место. Шиму не мог даже думать о них с таким уровнем силы. Это был случай так называемой честности, существовавшей только между двумя людьми одного уровня. Этот Лю может гарантировать, что ты станешь лордом дворца, если согласишься присоединиться к нашему культу. Кроме того, ты сможешь изучить все его секретные приемы, включая метод улучшения силы индукции твоего пространственного элемента, продолжил Люан. Брат Лю, я ценю вашу доброту, однако я все еще не хочу становиться членом вашего благородного культа. Шиму некоторое время молчал. Затем он покачал головой и ответил. Кажется, что брат Ши принял твердое решение, но он все еще может присоединиться к культу, если когда-нибудь передумает. Кстати, здесь была зарезервирована комната для брата Ши. Теперь вы останетесь на этом корабле. Люан улыбнулся. Большое спасибо за вашу доброту, брат Лю. Я пойду отдыхать. Шиму сложил руки, чтобы попрощаться с ним. Затем он обернулся и ушел. Старший брат, этот Шиму, сложный мальчик, и я вижу, что он не собирается присоединяться к нашему культу. Почему бы тебе не, сказала девушка в красном одеянии после ухода Шиму. Наш культ сейчас отчаянно нуждается в способных людях. Этот мальчик – двойной практик. Он занимается как боевыми, так и магическими искусствами. Кроме того, у него непоколебимый характер, и такой темперамент может быть очень полезен. Подождите, пока он не достигнет западного континента. После этого, есть вероятность, что он перейдет на нашу сторону, так как ему больше некуда будет идти, сказал Люан. Что, если он продолжит демонстрировать нежелание присоединяться к нашему культу даже после того, как мы прибудем на западный континент? Спросила девушка в красном платье сестра Чжэнь. Не волнуйтесь, я понимаю причину твоего беспокойства, но ты должна знать, что Люан отнюдь не добросердечный и снисходительный человек. Намек на незаметный холодный блеск вспыхнул в глазах Люана, когда он сказал эти слова. Шесть гигантских огромных морских лодок быстро продвигались на запад под руководством Хо Цин. Одноглазый мужчина вернулся назад и принял командование тремя суднами в задней части флота. Флот кораблей во главе с Люаном пошел в обход и отстал от этих шести кораблей. По выражению лица Хуа Цина казалось, что втайне он был в восторге от произошедшего. Он чувствовал, что сможет воспользоваться этой ситуацией, если достигнет западного континента раньше Люана. Он также сможет вырвать власть над кланом Темной Луны из его рук в назначенное время. Сердце Хуа Цина наполнилось чувством самодовольства, когда эта мысль пронзила его разум. «Двигайтесь вперед на полной скорости», — приказал он. Человек, который стоял рядом с ним, подчинился и передал приказ, и скорость движения шести огромных суден снова возросла. Тем не менее, группа могучих теней мелькнула на дне моря прямо под ногами Хуа Цина в этот момент. Взрыв. Корабль затрясся, Получив мощный толчок, все ученики на корабле пошатнулись от этого удара, настолько, что многие из них упали. Цвет их лиц сильно изменился из-за этого внезапного происшествия. В чем дело? Цвет лица Хуацина потемнел, и он громко закричал. В следующий момент он услышал более громкий грохот. Одновременно весь корабль закачался, как сумасшедший. Морские звери напали. Ученики на этом корабле указали на поверхность моря и издали громкий крик. Они увидели, что под поверхностью моря была огромная черная тень, и она приближалась к их кораблю. Все шесть кораблей были окружены этими темными тенями в мгновение ока. Выражение лица Хуацина глубоко изменилось, когда он стал свидетелем этой сцены. Глава 296. Принести себе бедствие, лорд дворца Хуа, что нам теперь делать? Ученик бросился у него и спросил. Сначала активируйте каждый защитный барьер, приказал Хуацин. Магические символы на всех шести гигантских морских суднах загорались один за другим. Затем толстый слой белого сияния появился на корпусе каждого корабля. Дрожание кораблей в некоторой степени уменьшилось после появления этой световой завесы. Взрыв. Но затем поверхность воды распахнулась, и из моря выпрыгнула черная акула длиной в несколько футов, и набросилась на один из кораблей. Чудовищные зубы акулы выглядели как кинжалы. Они сверкали в пугающем светом, когда акула с тиранической и убийственной аурой напала на корабль. Ученики на борту корабля были поражены и начали быстро разбегаться. Затем раздался свист. Серая вспышка света промелькнула мимо этих людей, и черная акула была разрезана на две половины. Брызги крови расплескались повсюду. Хуацин опустил руку, после того как луч серого света вспыхнул на его ладони. Не паникуйте. Все охраняйте свою сторону корабля. Кроме того, откройте дуло пушек с обеих сторон, чтобы мы могли выстрелить и убить этих морских зверей. Хуацин крикнул во весь голос. Люди на борту продемонстрировали решительность на своих лицах, когда услышали его слова, и каждый из них остался на своей стороне. Эти люди были элитными учениками культа Темной Луны. Итак, каждый из них обладал необычайной силой. Они мгновенно восстановили самообладание и начали действовать. Многочисленные клинки, сгущенные из настоящей ци, тени мечей и кулаков, огненные шары, ледяные копья и другие виды магических заклинаний хлынули в море, как проливной дождь. Кроме того, пушки с обеих сторон корабля продолжали излучать толстые лучи белого света, которые постоянно обрушивались на поверхность моря. Вскоре из воды всплыли мириады трупов различных морских зверей, но тени продолжали подниматься со дна моря одна за другой, и они продолжали набрасываться на корабль. Следовательно, количество морских зверей вокруг кораблей не уменьшилось. Хуацин что-то пробормотал, затем он повернул руку, и в его пальцах появилась волшебная палочка. Затем он взмахнул ей в воздухе. В ответ в воздухе появилась масса серого тумана. Затем раздался странный звук куэк. После этого из серого тумана вырвалась серая костяная птица и понеслась к теням в море. Хуацин в одно мгновение вызвал более 100 костяных птиц. Эти костяные птицы были большими и разнообразными по форме. Появившись из тумана, они воспарили в воздухе вокруг кораблей. Затем они начали спускаться в море. Их острые когти хватали головы морских зверей и разрывали их на несколько кусков каждый раз, когда те поднимались к поверхности воды. Кроме того, они уклонялись от нападений морских зверей, используя свои крылья. Эти шесть кораблей оказались в состоянии сражаться с полчищем морских зверей после того, как более 100 костяных птиц присоединились к битве. Какой-то человек перелетел на корабль в этот момент. Этот был одноглазый лорд дворца. Он приземлился рядом с Хуацином. «Лорд Хуа, мы не должны были связываться с этими морскими зверями. Нельзя сказать, сколько их вокруг нас. Я считаю, что мы должны отступить и покинуть территорию этих морских зверей», сказал одноглазый мужчина. На лице Хуацина появилось сомнение, когда он услышал эти слова. Естественно, он принял этот вопрос во внимание, но он расстался с Люаном и другими совсем недавно, и он не мог бы показаться им на глаза, если он вернется в таком мрачном состоянии. Внезапно поверхность моря разошлась, и зеленый морской зверь размером с маленький холм появился недалеко от корабля. Все тело зверя было покрыто слоем густых волосков, а из головы торчала пара острых и длинных рогов. Он был похож на быка. Кроме того, его глаза были налиты кровью. Этот зверь отличался от других морских существ. Он излучал чрезвычайно злую ауру. Хуацин и одноглазый мужчина почувствовали чудовищную ауру этого подобного быку зверя, и цвет их лиц изменился соответственно. Это нехорошо, «Этот морской зверь обладает интеллектом», — сказал Хуа Цин. Грозная духовная аура вокруг мохнатого морского зверя ни в каком аспекте не уступала ауре этих двух людей. Морской зверь издал громкий рев. Затем он поднял голову и изверг 10 или более синих водяных шаров. В центре каждого водяного шара можно было смутно увидеть синий магический символ. Свист. Эти водяные шарики двигались с пугающей скоростью. Они превратились в полосы синего света и устремились к костяным птицам в небе. В следующий момент синие огни поразили больше дюжины костяных птиц. После этого синие шары ярко вспыхнули, и в воздух раздались болезненные крики костяных птиц. Серый туман вокруг их тел рассеялся, и птицы взорвались с громким грохотом. Затем луч синего света вспыхнул рядом с похожим на быка морским зверем, и в воздухе снова появилась дюжина синих водяных шаров. Они также полетели вверх, и дюжина костяных птиц снова разлетелась на части и погибла. Хуа Цин был в ярости, когда увидел эту сцену. Он снова взмахнул палочкой. Масса серого света появилась рядом с морским зверем. Затем раздался громкий рев, и в этом сером свете появился гигантский костяной питон длиной в несколько десятков футов. Он сразу набросился на морского зверя. Все тело гигантского костяного питона блестело в ярком сером сиянии. Кроме того, он испускал очень сильное духовное давление. На самом деле, это духовное давление ни в каком аспекте не уступало ауре напоминавшего быка морского зверя. Костяной питон нырнул в море с невероятной скоростью. Затем длинное тело питона обвилось вокруг тела быкообразного зверя со вспышкой серого света. После этого большая голова питона начала яростно кусать шею морского зверя. Тот был встревожен и в ответ издал громкий рев. После этого два огромных монстра начали бороться и рвать друг на друга. Вскоре окружающая морская вода была окрашена в красный цвет. Поверхность моря всколыхнулась, и мощные волны начали появляться одна за другой. Хуа Цин даже не успел вздохнуть с облегчением, когда близлежащая поверхность моря внезапно расплескалась. Затем перед его глазами появилось 5 огромных морских зверей. Духовная аура вокруг этих зверей могла быть сопоставлена с аурой того волосатого морского зверя. «Это нехорошо, быстро отступаем». Выражение лица Хуа Цина ужасно изменилось. Настолько, что оно больше не подчеркивало его гордости чувства собственного достоинства. Он быстро издал приказ отступать. Палочка в руке Хуа Цина излучала яркое свечение, когда он слегка взмахнул ей. Волна магической силы ворвалась в воздухе, и в нем возник черный магический круг. Затем в нем вспыхнул черный свет, и оттуда появилась массивная костяная птица длиной в дюжину футов и дракон-скелет. Оба они были существами мертвого духа ранга земли. Однако цвет лица Хуа Цина немного побледнел. Это произошло потому, что он вызвал большое количество существ мертвого духа подряд, и огромное количество его магической силы было израсходовано в этом процессе. Огромная птица расправила крылья, и ее тело взлетело вверх. Затем она устремился к большому морскому зверю. Белый скелет-дракон скрутил свое тело, когда это произошло, и прыгнул в море. Затем он бросился к другому кораблю, чтобы атаковать огромного осьминога. Теперь эти два существа мертвого духа ранга земли и огромный скелет-питон защищали корабли. Но они все еще едва ли могли противостоять потоку гигантских морских зверей, нападавших на них. 6 кораблей воспользовались этой возможностью и начали с большим трудом поворачиваться. Они медленно отступили назад. Отступление. Отступление. Одноглазый вернулся на корабль позади них и закричал: «Отправь сообщение лорду Дворца Лю и попроси его о помощи». Луч света сверкнул в единственном глазе этого одноглазого человека, когда он обратился к тихому человеку средних лет, который рядом с ним. На лице мужчины средних лет отразилось удивление, и он уставился на одноглазого лорда дворца. На самом деле, он не гнал, что ответить ему. «Ты все еще не отправил ему сообщение», — одноглазый мужчина крикнул строгим голосом. «Да». Мужчина средних лет сразу пришел в себя. Он повернул руку и вынул нефритовую тарелку для отправки посланий. Шиму был на корабле один в этот момент. Он стоял у края палубы и смотрел в северо-западном направлении. Внешне он выглядел спокойным и собранным. Тем не менее, он был глубоко потрясен глубоко в своем сердце. Благодаря зрению Кая он видел, что 6 кораблей на расстоянии столкнулись с опасностью. Шиму уже мысленно подготовился к тому, что они столкнутся с этой ситуацией. Тем не менее, он был ошеломлен после того, как увидел невероятное количество и подавляющую силу этих морских зверей. В том, что они попали в беду, эти люди должны винить только себя, так как они не захотели доверять наставлениям Шиму. Больше никто мог быть обвинен в этом. Похоже, что это настоящая сила морской расы. Пробормотал про себя Шиму. Одновременно в его сердце возникла мысль о девушке-моллюске, Сянчжу. Шиму затем перевел взгляд на белый силуэт на передней палубе. Этот человек стоял там, скрестив руки за спиной, и отвернувшись от Шиму. Шиму увидел, что его кроваво-красные длинные волосы развивались на ветру, и этот человек также смотрел в северо-западном направлении. Шесть кораблей начали отступать назад. Они начали покидали территории морских зверей. Тем не менее, окружающие морские звери не выказывали ни малейшего признака желания отступить и продолжали стремительно приближаться к ним. Серый свет замерцал на теле одноглазого лорда дворца, и перед его телом появилась пара огромных черных костяных копий. Каждое копье было длиной в несколько футов и было толщиной с ведро. Затем он махнул рукой, и костяные копья взмыли в море, как пара черных электрических молний. Они пронзили головы гигантской серебряной акулы и огромного осьминога. Два морских зверя задрожали на мгновение. Затем они неподвижно всплыли на поверхности моря. Флот из шести кораблей двигался назад в ряд. Одноглазый лорд дворца стоял на переднем корабле и расчищал путь для дальнейшего плавания. Серый свет продолжал светиться на теле одноглазого лорда дворца, пока он продолжал вызывать огромные костяные копья. Одновременно с этим серые огни продолжали наносить удары и убивать морских животных, которые находились в непосредственной близости. Но затем множество гигантских морских зверей, которые плавали под поверхностью моря возле корабля, внезапно исчезло. Затем огромная тень слабо появилась под кораблем. Одноглазый лорд дворца почувствовал холодную дрожь, бегущую по его позвоночнику, когда он заметил это. У него в сердце возникло предчувствие неминуемой опасности. Он даже не отреагировал, когда морская вода под кораблем резко разошлась. Она образовала огромный водоворот, и вместе с ней закрутилась гигантская лодка. Взрыв. Затем огромная клешня краба вытянулась над поверхностью моря. Она была почти такой же большой, как гигантские морские судна. Затем она обрушилась на корабль, как большой и острый клинок. Кача. Корабль раскололся прямо в середине, и морская вода устремилась в две половины. В результате люди на этом корабле начали падать в воду со скорбными воплями. Но они продолжались только мгновение. Прошло всего несколько секунд, но весь корабль был захвачен водоворотом вместе с учениками на борту. Следовательно, корабль исчез без следа. Однако одноглазого лорда дворца подняла масса серых облаков. Он едва избежал этой атаки в последний момент, но его цвет лица стал смертельно бледным. Внезапно посреди водоворота появился могучий силуэт. Это был несравненно огромный морской зверь, похожий на краба. Он был размером более 1000 футов, а его 8 черных ног были толщиной в несколько футов. Его клещи были как 2 небольших холма, а зубы между ними были чрезвычайно острыми. Кроме того, он носил панцирь, который был блестящего черного цвета и выглядел так, как будто его нельзя было разрушить. Духовная аура, которую испускал этот чудовищный краб, была поразительной. Фактически, она только немного уступала небесной ауре старика Учина. Хуацин стоял на корабле, который был самым дальним от этого морского зверя. Он почувствовал ужасную духовную ауру этого огромного морского зверя. «Человечишки, умрите!» — раздался приглушенный и нечеткий голос. После этого массивное тело краба сдвинулось, превратившись в нечеткое остаточное изображение. Лицо одноглазого лорда дворца изменилось, так как он не ожидал, что краб будет таким огромным. Более того, его скорость была невероятной, хотя тело краба было очень большим. Его силуэт вспыхнул и в одно мгновение появился рядом с серым облаком. Паф! После этого вспыхнул кровавый свет. Одноглазый лорд дворца не смог вовремя уберечься от неминуемой опасности, и его тело было пронзено клешней краба. Казалось, что защищающая его тело настоящая ци была бесполезна, так как его туловище было разделено на две части. Выражение лица Хуацин ужасно изменилось, когда он стал свидетелем этой сцены, и он застыл на месте. Рев. Краб издал низкий рык и набросился на другой корабль. Взрыв. Еще один корабль был подброшен над поверхностью моря. Он еще не упал в воду, когда могучие клешни краба разрубили его на две половины. Цвет лица Хуацина побледнел, и его глаза были окрашены отчаянием. Но затем белый свет прилетел издалека с молниеносной скоростью. Этот человек еще не достиг корабля, но кроваво-красная тень лезвия вылетела с его стороны, как метеор, и ударила свирепого краба. Глава 297. Техника взрыва трупа 2 часа спустя. На поверхности бескрайнего моря. 16 гигантских морских суден медленно плыли в юго-западном направлении. Эти корабли были похожи на маленькие черные холмы. Флот растянулся на десяток миль. Шиму находился на палубе корабля один. Этот корабль плыл в первых рядах. Он стоял, прислонившись к перилам, и смотрел на поверхность бушующего моря впереди. Его глаза часто мерцали, как будто он о чем-то думал. В воздухе мелькнула тень. Она упала с неба и приземлилась на плечо Шиму. Это был Кай. «Что там?» — сразу спросил Шиму, даже не поворачивая головы. «Шиту, я занялся этим вопросом, но ты все еще не чувствуешь облегчения? Я только что изучил окрестности с предельным вниманием. Море в радиусе 100 миль безопасно. Фактически, в этом районе нет ни одного огромного морского зверя. По моим приблизительным оценкам, все морские звери в окрестностях моря должны были сойтись у нас в тылу. ТСТС, Люан действительно очень жесток. Странно, что такое множество морских зверей собрались там за такое короткое время». Слова Кая начали течь, как нескончаемый поток воды. Кроме того, в его словах чувствовался намек на волнение. «Кажется, что эти морские звери находятся под контролем морской расы Желтого моря, если судить по тем существам, похожих наполовину на человека и наполовину на рыбу, которых ты видел раньше. Культ Темной Луны часто выходит в море, чтобы охотиться на морских зверей и приносить их в жертву. Они даже используют их кости для совершенствования своих духовных орудий. Поэтому я боюсь, что семя вражды, посеянное в умах морских существ, взошло». Шиму прервал Кая и заговорил. «Шиту, что ты хочешь сказать?» Кай нагнул голову и спросил. «Давай предположим, что все корабли изменили направление сразу после того, как мы узнали о морских животных. Как ты думаешь, что случилось бы потом?» — спросил Шиму. «Я думаю, морские звери, должно быть, преследовали бы нас», — ответил Кай. «Правильно. На этот раз морские звери собрали большую силу. Возможно, их цель состоит в том, чтобы уничтожить весь флот клана Темной Луны одним махом. Поэтому они вряд ли откажутся от этого плана, пока не достигнут своей цели. Фактически, они могли бы устроить еще одну засаду, даже если в тот раз мы поплыли в обход. Они могли бы даже устроить третью засаду. Однако мы не можем продолжать делать обходы каждый раз, когда они запланируют напасть на нас», — объяснил Шиму. «Шиту, ты хочешь сказать, что Люан преднамеренно позволил этому кудрявому мужчине и одноглазому человеку войти в смертельную ловушку?» — спросил Кай. «Насколько я знаю, секретная техника, которую только что использовал Люан, это своего рода темная магия культа Темной Луны. Она называется техника взрыва трупа. Итак, сотни элитных учеников культа Темной Луны, которые погибли там вместе с трупами умерших морских существ, должны были уничтожить оставшихся зверей одним махом», — объяснил Шиму. «Итак, вот что случилось. Этот Люан очень страшный. Шиту, это хорошо, что ты не стал присоединяться к культу Темной Луны. Этот культ действительно очень злой. Эти люди не стесняются вредить даже своим собственным товарищам». Все тело Кая дрожало, когда он заговорил. «Дело в том, что гораздо большее число людей погибло бы, если бы Люан не прибегнул к такой мере. Однако он должен был запачкать руки». Шиму тихо вздохнул. Кай не мог понять слова Шиму. Итак, он открыл рот, чтобы спросить еще раз, но затем дрожащая волна звука разнеслась по кораблю. Шиму повернул голову и увидел, что на поверхности моря в северо-западном направлении появились два черных пятна. Черные пятна постепенно становились больше. Это были два гигантских судна, которые двигались в их направлении. В глазах Шиму заблестело золотое сияние, и он посмотрел на два корабля, чтобы изучить ситуацию. Поверхности этих двух кораблей были покрыты многочисленными следами жестокой битвы, через которую они прошли. Шиму увидел, что Люан стоял на носу корабля, который плыл впереди. Он был одет в белое одеяние, и на его лице в этот момент читалось безразличное выражение. Хуацин также стоял позади него. Его цвет лица казался чрезвычайно бледным. Высокомерное и властное отношение, проявленное Хуацином прежде, исчезло без следа. Несколько силуэтов перелетели с других кораблей, пробиваясь сквозь ветер, и приземлились на палубу корабля, где находился Шиму. Это были Ди Фен, Пан Ю и три других лордов дворцов. Все они посмотрели на два корабля на расстоянии и заметили, что чудесное свечение на их поверхности очень сильно потускнело. У собравшихся были разные выражения на лицах, но никто из них ничего не говорил. Два корабля приблизились через некоторое время. Люан поплыл в воздухе и приземлился на палубу корабля один. Хуацин слегка поколебался, но затем он тоже полетел за ним. Ди Фен, Пан Ю и трое других лордов дворцов собрались вокруг них, когда они приземлились на палубу. Ши Му также увидел это, но не последовал за ними. Хо Цин, где лорд дворца У, где еще 4 судна? Цвет лица Ди Фена выглядел пепельным, когда он смотрел на Хуа Цин, и холодно спросил. Хуа Цин не смел смотреть в глаза Ди Фену, его лицо покраснело, и он не произнес ни слова. Уже было слишком поздно, когда я туда попал. Флот лорда Хуа попал в засаду множества морских зверей. Несколько существ ранга земли также были среди этой группы. Поэтому 4 наших корабля были уничтожены, и люди на борту погибли. Даже лорд дворца У не смог избежать бедствия и был убит. Морская раса Желтого моря, должно быть, стоит за этой атакой. Люан наконец открыл рот и все объяснил. Большинство окружающих уже догадались о произошедшем, но слова Люана по-прежнему вызывали у них сильный удар. «Лорд дворца Лю, могут ли эти морские звери догнать нас?» Пан Ю подумала о чем-то, а затем задала вопрос. «Они не в состоянии сделать это». Люан кратко рассказал им об инциденте, который только что произошел там. Он объяснил им, что использовал трупы, чтобы инициировать процесс техники взрыва трупа. И это нанесло морским зверям большой ущерб. Окружающие люди не могли сдержать глоток вздохов изумления, когда услышали его слова. Техника взрыва трупа считалась магической техникой высокого уровня. Все лунные маги в культе также изучили эту ее. Они знали, что этот метод можно применить только к свежему трупу. Более того, разрушительная мощь этой техники была прямо пропорциональна двум вещам. Во-первых, числу трупов, которые будут взорваны. Во-вторых, силе, которой эти люди обладали до своей смерти. Основным принципом этого метода было использование настоящей ци или магической силы, хранящейся в дантяне трупа, чтобы вызвать огромную разрушительную силу. Тем не менее, взрыв более 1000 трупов с использованием этой техники, это звучало немного чудовищно. Это был метод такого высокого уровня, что никто на присутствующих не смел попробовать его в одиночку. Факт заключался в том, что эта техника была очень эффективной, даже перед лицом атаки большого количества высокоранговых морских зверей. Но среди существ, с которыми они только что столкнулись, было лишь небольшое количество морских животных высокого уровня. Большинство этих трупов принадлежало ученикам культа Темной Луны. Но Люана нельзя было обвинять в том, что он сделал, так как эти ученики уже были мертвы. Фактически, он избавил остальных от опасности, сделав это. Я действовал безрассудно и небрежно. Я, Хуа Цин, готов получить наказание. В этот момент Хуа Цин поднял голову и заговорил. Лорд дворца Хуа хотел достичь западного континента чуть раньше, но он сделал это только ради нашего культа. Однако его корабли столкнулись с таким печальным инцидентом. Будет трудно убедить людей, что он должен избежать наказания. Лорды дворцов Пан и Ди, эти два корабля будут переданы под вашу опеку. Что касается лорда дворца Хуа, он будет размышлять над своими ошибками в уединении на корабле один. Он также получит возможность оправиться от ран в течение этого времени. И он искупит свою вину добрыми делами после того, как мы ступим на западный континент, сказал Люан. Да, Пан Ю и Ди Фен кивнули. Большое спасибо, лорд дворца Лю. Хуа Цин не питал никаких враждебных чувств к решению Люана лишить его власти. Вместо этого он казался благодарным. Ши Му стоял недалеко от них. Он бросил взгляд на Люана, и в его глазах мелькнуло странное выражение. Но оно быстро исчезло без следа. «Что ж, вернитесь на свои места. В будущем мы не должны допустить никаких ошибок», — скомандовал Люан. Все присутствующие вокруг согласились в унисон. Город Суин, процветающая столица древней страны Сися, представляла собой катастрофическое зрелище в это время. Человеческие трупы, скопившиеся в городе, уже были уничтожены. Тем не менее, груды разбитых плиток, сломанные стены и здания, а также следы крови можно было увидеть повсюду, особенно в западном округе, так как он превратился в руины. Вероятно, это случилось потому, что он находился под прямым контролем культа Темной Луны. Ужасная битва, которая произошла в тот день, явно отразилась на этой конкретной области. Однако на улице западного Цуин в восточном районе стояло здание, которое все еще оставалось в хорошем состоянии, как будто оно не пострадало от войны. Это здание было магазином оружия Небесного У. В это время на каменистой улице возле магазина оружия Небесного У стояла молодая девушка. Она была одета в светло-зеленую одежду, а ее лицо было покрыто мягкой вуалью. Элегантные брови этой девушки были плотно нахмурены. То, что она увидела во время своего путешествия, заставляло ее почувствовать тревогу в своем сердце. Внезапно подул ветер и поднял ее вуаль. Взглядом открылось лицо небесной красоты, которая могла свести с ума. Она была никто иная, как Чжун Сю. В ее руке был конверт с письмом. Она немного подумала, а затем легкими шагами пошла к входной двери магазина. 3 месяца спустя, рано утром, яркое солнце висело в небе. Ветер был спокойным. Это была хорошая погода, которая редко встречалась в море. Более дюжины гигантских кораблей плыли по Желтому морю в длинной очереди. Они шли прямо вперед, прокладывая себе путь сквозь сильный ветер и могучие волны. Эти гигантские судна были инструментами духа. Но на поверхности этих совершенно новых кораблей появилось много следов, поскольку последние 2 месяца они непрерывно плыли по морю. Эти следы, казалось, были оставлены либо постоянными порывами ветра, либо палящим солнцем. Ранее их было 18, но к настоящему времени осталось только 17 кораблей. Корабль, который остался в глубоком море, был одним из 2 кораблей, которые вернулись с Хуацином. Этот корабль получил серьезные повреждения. Таким образом, он не мог продолжать пробиваться сквозь штормовые волны и частые атаки морских зверей. Путешественники пользовались постоянной поддержкой волшебного зрения Кая, но было невозможно идти обход каждый раз, как только морские звери появились в диапазоне его зрения. Шиму стоял на корме корабля один в данный момент, его глаза были закрыты, и он принял позу для практики искусства поглощения солнца. Несколько учеников часто проходили мимо и смотрели на Шиму с благоговением и восхищением, но никто не имел смелости побеспокоить его. Дело в том, что Шиму теперь занимал довольно высокое положение благодаря его верному предсказанию засады морских зверей. Поэтому он люди из культа Темной Луны относились к нему с почтением. Шиму практиковал искусство поглощения Луны и поглощения Солнца в своих снах всякий раз, когда погода позволяла ему сделать это во время этого путешествия. Очевидно, что люди на борту часто видели, как он практикует эти искусства. Но в их глазах это были просто одни из распространенных техник совершенствования. Шиму открыл глаза через некоторое время. Он знал, что из-за того, что они находились в море, найти горную вершину было невозможно. Таким образом, результаты от практики искусства поглощения солнца оказались не такими эффективными, как он ожидал. Но он все еще смог увеличить золотистое кристаллическое зерно в своем уме до размера ногтя. И серебряное кристаллическое зерно, которое он сформировал во время практики искусства поглощения луны, снова достигло размера ягоды. Он был доволен этим результатом. Он вскочил и напотянул мышцы. Затем он подошел к носу корабля и посмотрел прямо перед собой. Бесконечный простор бескрайнего моря казался приятным для глаз. На поверхности моря плыло более 10 гигантских морских судин. Но они выглядели крошечными по сравнению с этим огромным морем. Шиму посмотрел на воду перед собой и не мог удержаться от воспоминаний о своем родном городе. Восточное море представляло собой такое же успокаивающее зрелище. Но Шиму понятия не имел, какова ситуация там в настоящее время. Сверкнула тень, и Кай приземлился на плечо Шиму. «Почему ты не осматриваешь море впереди?» – спросил Шиму. «Это не важно. Количество морских зверей за последние 2 дня значительно сократилось», – ответил Кай. «Неужели?» – Шиму нахмурился, услышав эти слова. «Количество морских зверей уменьшилось. Возможно ли, что флот был близок к западному континенту?» «Брат Ши, ты не спишь?» – голос отозвался эхом позади него в этот момент. Это был Люан. Он шел в его направлении. Кай повернул голову и быстро взглянул на Люана, услышав его голос. Он расправил крылья и взлетел. Затем он приземлился на вершине мачты корабля. «Брат Лю», Шиму обернулся и поприветствовал его. «О, кажется, что я все еще не нравлюсь Каю». Люан подошел и встал рядом с Шиму. Затем он поднял голову и бросил взгляд на Кая. «Брат Лю, вы относитесь к этому вопросу очень серьезно. В любом случае, я попросил Кая исследовать море впереди», — сказал Шиму.